Глава 16. Утроба жестяной банки, которая носила гордое звание автомобиля, в действительности была жутко неудобной. Дизи полностью согласился с мнением тычка, упомянувшего при посадке в буханку о том, что конструировали эту ездящую катастрофу никто иные, как маньяки, ненавидящие все живое. Пять пар глаз с настороженностью смотрели на тоску и его людей. Пять пар напряженных рук сжимали или тянулись к своему оружию, готовые в любую секунду пустить его в дело. Наученные горьким опытом бойцы «Звездного» не собирались повторять своих ошибок и особое внимание уделяли санькам, беспечно дремлющим, сидя на полу дергающегося авто. Сидений на всех не хватало, и кое-кому пришлось усаживаться на пол. Никто не роптал, все люди привычные. Дизи повезло больше, чем санькам. Ему досталось место в самой задней части буханки. Тут, конечно, трясло нещадно, но и присутствовала некая компенсация в виде окошек обозрения с толстым стеклом. Наблюдая за тем, как с облегчением на лицах расслабляются солдатики у блокпоста, когда они проезжали сквозь ворота, Дизи чуть было не покатился по салону, но вдруг, заскрипев рессорами, буханка резко затормозила. «Что за нах?» — не скрывая раздражения, воскликнул Кряж, обращаясь к водителю. «Драгун, что там случилось?» — спросил один из бойцов. «Шляпа на дороге», — ответил их командир и, открыв дверцу, пружинисто спрыгнул на потрескавшийся асфальт. Салон машины качнулся. «Драгун, значит?» — с интересом резюмировал Кряж. Тосква едва заметно кивнул. «Майорский зверек. Раньше севернее промышлял, пока его в Звездные не заарканили». «Слыхал о нем?» — удивился тычок. Ребятки вовсе не стеснялись присутствия посторонних и говорили об их командире так, словно были одни. Не обращая внимания на скривившиеся лица, Кряж, задевая и откровенно наступая на ноги, двинулся вперед, пытаясь пробраться ближе к голове автомобиля, дабы без помех рассмотреть то, что творилось на дороге. Комментарии не заставили себя ждать. «Ого! Юродивый!» — воскликнул он. «Что-то бубнит там. Бумажку какую-то сует драгуну. Ничего себе. Идут сюда. Вроде нас еще на одну башку больше станет. Чур я на пол не переселяюсь. Я человек сострадающий, но предпочитаю сострадать лицом. Пусть этот чудак к санькам пристраивается». Кряж проворно вернулся на свое место, устроился удобнее и, прикрыв глаза, притворился спящим. Даже всхрапнул несколько раз. Человек в шляпе заполз на карачках в салон и, в самом деле, ни на кого не глядя, прямиком направился к санькам. Те расступились, пропуская его занять место между ними. Тронулись. «Отпуск!» — приоткрыв глаз, обратился к новенькому Кряж. «Или так, проветриться решили?» Человек в шляпе вздрогнул, а когда понял, что обращается именно к нему, вдруг начал говорить так, словно давно беседовал с кем-то, и попросту продолжил рассказ. «И не был бы Стикс с самим собой, если бы не дал мне шанс все исправить. Я говорил уже, что недоразумение, постигшее меня, ничто иное, как стечение обстоятельств. Рожденный в Стиксе благословен, как никто иной. И будь у меня вас...» «Заткнился там!» — прилетел приказ спереди. Драгун не пожелал терпеть бормотания юродивого и прямо заявил об этом. Кряж вернул своим глазам прежний вид, которые чуть не вылезли из орбит после столь странного ответа на шуточный вопрос. «Давай поменяемся местами!» — вдруг обратился он к человеку в шляпе. «Чует сердце мое, тебе нужнее!» Дизи клонило в сон. Тихое бормотание юродивого клинилось ненавязчивым фоном в сознание и работало как снотворное. Дорога сменилась, став более гладкой. Это значит, что они выехали на кластер, который обновляется. Там, где кластеры стабильны, дороги приходят в негодность. За ними некому следить и ремонтировать. Да и зачем? Передвигаются по Стиксу не на спорткарах, а на машинах, способных пройти где угодно. Так что на потрескавшийся асфальт никто не обращал внимания. Бормотание незнакомца стихло, но на смену тихим, неразборчивым словам пришло то, что заставило Дизию вздрогнуть. Юродивый заплакал и стал сползать на пол, пытаясь спрятать голову между саньками. «Смерть! Смерть!» Вначале шепотом, затем окрепшим голосом сказал он, и вдруг, уткнувшись в плечо Саньку, заорал. «Смерть!» Первым среагировал тоска. Он схватил Дизи за ворот, швырнул его на пол, словно рюкзак, придавив ногой в тяжелом ботинке. Сам вскинул руки вверх, упираясь в потолок, весь напрягся, превратившись из человека в бетонную сваю. Кряж подобрал ноги, уперся коленями в грудь и застыл, лежа на боку. Саньки, не меняя выражения лиц, сомкнули друг друга в объятиях, спрятав между своими телами юродивого. Тычок уперся ногами в колени сидевшего напротив бойца из Звездного, руками вцепившись за скобы внизу сиденья, на котором сидел. Все остальные отреагировали позднее, за что и поплатились. Уши заложило, будто ваты напихали. Буханка подпрыгнула, оторвалась от земли и, сделав кувырок, слетела в кювет. Протяжно, на одной высокой ноте ревел незаглохший двигатель. Дизи чувствовал, что на нем кто-то лежит. На лицо капало чем-то липким и теплым. Кровь. Да, это была кровь. Дрожащей рукой оттер лицо и, взглянув на ладонь, убедился в своей правоте. Буханка, как неваляшка, встала на колеса, присев на один бок. Одного заднего колеса как не было. Часть крыши срезана, словно консервным ножом. Можно полюбоваться на небо. Это приятнее, чем смотреть на стеклянные мертвые глаза, уставившиеся тебе в подбородок. Шум в голове сменялся звуками матерной брани, которые прорывались сквозь звенящую пелену, засевшую в голове после взрыва. «Мать! Саньки живы!» Это Кряж волновался о судьбе близнецов. Дизи попытался скинуть с себя труп парня. Не выходило. Здоровая рука была прижата чем-то тяжелым, а на любое движение другой сломанная ключица отзывалась нестерпимой болью. Снова сломал. Вдруг стало легче. Тычок стянул мертвого с крестника и, прихватив за грудки, встряхнул. «Дизи! Амир Хренов! Живой или нет?» «Живой. Уходи». «Не могу. Ног не чую». «Уползай, хрен чукотский!» Вышел из себя тычок и, отпустив Дизи, осторожно выглянул наружу через боковое стекло, небрежно уперевшись в сидящий в кресле труп, чудом оставшийся на своем месте. Выбравшись из помятого автомобиля, Дизи попал в объятия юродивого. «Сюда! Сюда давай!» — негромко проговорил он, оттаскивая ковбоя в сторону. «Все, я в порядке». Еродивый оставил Дизи в покое и принялся ползать на карачках, шаря в густой траве расставленными в стороны руками. Шляпа его пропала, и он старался ее отыскать. Наконец ему это удалось, и, напялив головной убор на макушку, Еродивый вернулся к Дизи. «Это кочевники», — вполне нормальным голосом произнес он, отвечая на вопрос, который хотел задать ковбой, но не успел. «Это кочевники». Сейчас юродивый выглядел не как сумасшедший, а как вполне нормальный человек. Странно. Что так повлияло на его поведение? Может, при экстренных ситуациях бред Астикси отступает, и ему на смену приходит адекватность? Нет, вот он опять потерял связь с миром. «Получится. У него все получится. Всем станет легче. Этого Астикс не может допустить. Или может...» Автоматные очереди с сухим треском своим заглушили слова, напомнив о том, что обстановка была не случайной, и всех их хотели убить. Дизи отполз от чудака, осторожно выглянул из-за бампера буханки, встретился взглядом с тоской, спокойно лежащим на склоне кювета. «Живой?» — тоска прикрыл единственный глаз. Это он подмигнул или просто моргает? Тяжело догадаться, если у человека всего один глаз. «Что происходит?» «Засада!» Как о чем-то обыденном сказал тоска. «Ничего страшного. Кряж срисовал их снайпера и сказал, что тот болван. Саньки обходят их позиции с фланга. Ты тычка не видел?» Разговор с тоской, спокойный тон командира, подействовал на Дизи благоприятно. Мысли прояснились, и он вспомнил, что также имеет оружие. привел в боевое положение свой автомат. «Их мало», — подал голос из глубины автомобиля тычок. «Кряж маякнул перед тем, как раствориться. Человек 8, может, 9». «Надеялись, что мы торгаши», — кивнул тоска. «Понятно, почему фугер столь слабый». «Ничего себе слабый», — отозвался тычок. «Всех со звездного покосило». «Это разум постарался». Дизи ничего не понял. «Какой фугер? Какой разум?» Стрекотание автоматов не утихало. Лишь сместилось чуть в сторону. Раздался взрыв. «Пора!» — гаркнул тоска и тут же добавил. «Дизи, головой отвечаешь за разума». «За кого?» «За него!» — указал на юродивого тычок. Дизи кивнул. Тоска тенью снялся с места и под прикрытием низкого кустарника умчал вдоль дороги в направлении редкого подлеска, откуда и велся обстрел. «За спину не беспокойся, там кряж. Через него не пройдут», — сказал тычок и отправился вслед за командиром. Дизи подполз к юродивому и, взяв того за руку, потянул за собой. Устроились. «Так, что мы имеем?» — принялся вслух рассуждать Дизи под аккомпанемент автоматных очередей. «По эту сторону дороги мы с тобой», — не глядя на разума, постучал он рукой по земле. «Где-то там мои новые товарищи убивают, я надеюсь, кочевников». Он вновь выглянул из-за бампера, но так ничего и не увидел. Чтобы осмотреться как следует, придется встать или проползти мимо покореженного автомобиля и занять место, которое совсем еще недавно занимал тоска. Оттуда и обзор лучше, и кустики прикроют от любопытных глаз. Так и поступил. Довольно бойко переставляя ноги, обдирая коленки, спрятанную в траве щебенку, Дизи проковылял несколько метров и грудью упал на крутой кювет. Руками, подтягивая себя вверх и отчаянно отталкиваясь ботинками, вскарабкался к дороге. «Ох ты ж!» Дела обстояли не так радужно, как могло показаться после разговора с тоской. Что ни говори, а успокаивать командир умел. Тоска с тычком устроились за небольшим холмом, не дойдя до леса сотню метров. Плотный огонь прижал их к земле, не давая возможности вести обратный прицельный огонь. Тычок, широко открывая рот, что-то кричал, матерился, скорее всего, и, устроив автомат на верхушку холма, не глядя, вел огонь по лесу в надежде, что огонь ведется по противнику. Эта беспорядочная стрельба как-то сдерживала невидимых кочевников от наступления и давала возможность санькам завершить маневр и выйти противнику, если не в тыл, то хотя бы во фланг. Ударить, разметать, перерезать всех там к чертовой матери. В общем, сделать то, что близнецы умеют делать лучше всех. Тоска перевернулся на бок, упираясь одним локтем в землю. Размахнулся и метнул в сторону леса гранату. Шарахнуло знатно. Но это никак не поменяло расстановку сил. Командиры крестной Дизи все так же находились в ловушке, не имея возможности из нее выбраться. Дизи недоумевал. Как мог командир сам, по своей воле, забраться в такой капкан? Или он не так крут, как показалось поначалу? Чуть в стороне, в нескольких сотнях метров, вспыхнула еще одна битва. И, судя по крикам, перебивающим даже шум автоматных очередей, саньки встретили кого-то в лесу. Не лучший день для пикника. Дизи вздрогнул, представляя себе, как близнецы договариваются с кочевниками. Сейчас бы помочь командиру отвлечь противника от холма, давая возможность тоске с тычком вернуться на эту сторону дороги под прикрытие крутого кювета. Но как это сделать? Дизи посмотрел по сторонам и увидел то, что искал. Груда битого кирпича, в центре которого возвышался остов здания. Крыша отсутствует, но это не страшно. Нападение сверху и не предвидится. Понятно, почему командир не пошел туда. Опасался, что кочевники сместятся и тогда смогут простреливать все, что находится с этой стороны дороги. Он специально залег за тот холм, чтобы обезопасить Дизи и разума. Или нет? Что думать? Необходимо добраться до кирпичной коробки и отвлечь внимание на себя, распылить усилия кочевников на 3 точки, рассеять огневую мощь противника. А там более опытные друзья сами все уладят. Плюс ко всему кряж прикроет. Решено. «Эй, чудак!» — позвал Дизи. «Дуй сюда, что скажу». Он оглянулся. Разум исчез. Его не было на том месте, где он должен был оставаться. Дизи скатился к машине и забегал вокруг нее, заглядывая в салон и под днище. Тщетно, еродивый как в воду канул. Дизи вновь вернулся к дороге в надежде с более высокого места все же найти взором потеряшку. «Твою, как там говорится, мать!» — зло прошипел Дизи. Разум нашелся. Его черный плащ и шляпа мелькнули в тех самых развалинах, к которым Дизи хотел отправиться. Как это чудо в шляпе смогло так быстро там оказаться? Ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Не дай бог с ним что-то случится, тоска по голове не погладит. Ведь сказано было приглядывать, а не план спасения командира разрабатывать. Дизи проверил автомат и, пригнувшись, побежал за юродивым. «Потерял разум. Нашел. Догоняю», — задыхаясь, бормотал он. «Сумасшедший дом». Над головой свистнуло. Пуля срикошетила от дорожного полотна и, взвизгнув, устремилась дальше. «Опасно». Пришлось пригнуться еще больше, отчего темп и без того не самого быстрого бега снизился. «Догоню», — прерывисто со свистом в груди дыша проговорил Дизи. «И убью, к черту, если к тому времени его пуля не догонит. Вот же шляпа». Минута, и вот уже ботинки шуршат по битому кирпичу. Ногам неудобно, подворачиваются. Не хватало еще вывихнуть. «Эй, беглец, ты где?» Ответа не последовало. С новой силой затрещали автоматы, и одна из выпущенных невидимым стрелком очередей угодила по новому укрытию Дизи. Пули зашлепали по стене, надгрызая местами обвалившуюся штукатурку, обильно посыпая бетонной крошкой неприкрытую макушку. Прикрыв голову руками, он упал на землю. В груди и боку ощутимо закололо. Со всего маху, да на строительный мусор. Отползать надо от окна по-добру, по-здорову. Подбирая локти, работая конечностями подобно ящерице, Дизи отползал к дверному проему, ведущему в смежное помещение. Если и там не найдется разум, то это будет означать только одно. Дизи упустил того, кого должен был уберечь. Первое, черт возьми, задание и то провалил. «Это я, шляпа, а не он», — подползая все ближе, бормотал Дизи. Затащив себя наполовину в комнату, он тут же обнаружил лежащего в углу юродивого. Свернувшись, подтянув колени к груди, он лежал спиной к Дизи. «Эй, ты живой?» — заволновался ковбой. Нет ответа. Наплевав на осторожность, Дизи вскочил на ноги и подбежал к разуму, наклонился и перевернул того на спину. Два кристально чистых глаза смотрели на Дизи. В них не было ничего, кроме мудрости. Вновь разум перестал походить на дурака, и его бессвязное бормотание обрело границы и смысл. «Живо оно есть?» — как ни в чем не бывало, спросил он. «А то кишки свернуло. То ли от страха, то ли от голода». Дизи протянул юродивому флягу, не упуская возможности отчитать того, пока он пил. «Ты чего сюда попёр, голова твоя садовая? Нас тут сейчас раздолбают подчистую, даже шляпы твоей не останется. Пара гранат, и эта халупа сложится в один курган на двоих. Останется только табличку с надписью воткнуть. Тут лежат два олуха». «Ты сам хотел сюда. Я просто не стал дожидаться, пока ты решишься. Тем более, что там...» Он указал в сторону оставленной машины. «Мы бы точно погибли». Дизи оглянулся и понял, что разум прав. Ковбой не знал, чем это было сделано, но на фоне какофонии стрельбы он и не услышал, как взорвалась буханка и, перевернувшись уже колесами вверх, догорала. Поднимавшийся от нее в небо столб черного дыма ясно сигнализировал всем о том, что если кто-то и прятался за автомобилем, то уже не прячется. Интересно, как к такому повороту отнесутся тоска и остальные? Ведь они видят этот дым и думают, что Дизи с юродивым там. Дизи вернулся к сидящему юродивому и, схватив того за грудки, подтянул его лицо вплотную к своему. «Да кто ты такой, мать твою?»